Глава 39. Теперь она знала. Все сходилось, но деталей не доставало. Девушка надеялась выхватить последний кусочек пазла у Жанны. Таина позвонила Ярославу. «Нужно срочно связаться с Никитой. На мои звонки он не отвечает. Да, жду новостей, спасибо». Она попыталась набрать отца, но тот, как всегда, не взял трубку. Хорошо, хоть Ярослав ответил и согласился ей помогать. «И что дальше?» – спросил сбоку Вадим. Они поднимались обратно на этаж в номер Жанны. От многочисленных пробежек за эти дни, гонок и спусков, подъемов, Таины ноги казались двумя бетонными блоками, по недоразумению, припаянными к телу. Девушка уже задыхалась от усталости. «Слишком много людей не отвечают на мобильные», – пробормотала Тая. «День свадьбы, где все?» Вадим почесал свежевыбритую щеку. «Я пока удивлен, что мы все еще не видим твою маму. Знаешь, — продолжил он, — хоть в одной своей догадке я оказался прав. Это радует». Парень глянул на Таину. «Что думаешь по поводу следующего убийства?» «Что оно будет?» — мрачно парировала та. «А убийца не отвечает на телефон, и мы не знаем, как его отследить?» Парень вытер ладони от джинсы. Погребение заживо не так легко устроить. Будет ли он продолжать придерживаться легенды? Тая вздохнула. «Не знаю. У него ведь так же, как и у нас, все трещит по швам. Он понимает это?» «Думаю, да. Слишком уж много было попыток моего убийства. Он понимает, что я почти догадалась. Глупые игры можно и отбросить». «И это снова оставляет нас в неизвестности», – пробормотал Вадим. Каждый из них думал об одном и том же. Погребение заживо. Свадьба. Игнасий Агилар. Могила для живого человека. Таина вспомнила, как несчастная грызла в отчаянии свои щеки и сдирала ногти, пытаясь выбраться. Девушка надеялась, что убийца отступится от этого безумия. «Пожалуйста», — мысленно повторяла она, — «сорвись! Пойди ва-банк, захвати меня на крайний случай в заложники! Не надо никого закапывать живьем». Они подошли к номеру невесты. Открыла Лера. «Где вас двоих носила?» — уперла она в бока руки. «Что, совсем не интересно?» «Нет, так нет, разворачивайтесь и уходите. У нас сейчас уже будет фотосет». На Лере было платье свидетельницы, золотистое, в греческом стиле. Волосы уложены ореолом вокруг головы. Ей чертовски шло. Тая не вовремя вспомнила, что ее платье будет дополняться и стертостями, ранками и царапинами по всем рукам и на коленках. Девушка покосилась на Вадима, ей стало неловко. «Не до шуток», — ровно ответил парень. «Мы нашли убийцу, вернее...» — он улыбнулся Таине. «Тая нашла». «Правда?» — ахнула Лера. «Кто это? Его поймали?» «Нет, мы ищем, и время уходит», — перебила девушка, входя в комнату. «Нам срочно нужно услышать вашу догадку про Фабио». «Ну», — хмыкнула Дюжева, — «это не догадка». «Идите сюда», — послышался голос Жанны. «Я вас не вижу и не слышу». Сестра сидела в пижаме перед зеркалом. Из кресла ей не давала выбраться визажистка. Все поверхности покрывали палетки теней, румян, помады, кисточки, пудры, пеналы, пакеты и чемоданчики. Остальное пространство терялось за цветами, которых стало еще больше, превращая люкс невесты в небольшую оранжерею. Фотограф-мексиканец тоже уже был здесь и делал первые снимки предсвадебного закулисья. «Вот те розы от Амада!» Проследив за их взглядом, счастливо воскликнула Жанна. «21! Красные розы стояли в вазе на полу, но обладали такими длинными стеблями, что смотрелись почти вровень с изголовьем кровати. А фруктовая тарелка – презент от отеля». «Ну еще бы!» – пробормотала Таина. «Что за фантастическая история со словами Фабио?» – спросил Вадим. «Вы вдвоем нас заинтриговали». Жанна и Лера переглянулись. «Неужели вы совсем не догадываетесь?» – воскликнула Лера. 6-й класс школы. Вадим, ну с тобой-то все понятно, в тебе я не сомневалась, но даже ты мог это расшифровать». «Вы нам еще тест по ЕГЭ подсуньте», – проворчал парень. «Что за маяк?» – не выдержала Тая. «В Гуанахуато есть маяки?» «Нет», – возразила невеста, – «это не маяк, это Маяковский». В комнате воцарилась тишина. «Что?» – переспросила Таина и еще раз повторила. «Что?» Жанна вздохнула и потянулась за телефоном. «Вот сообщение, которое ты скинула утром, дословно за дедушкой». Она зачитала лишенным эмоций голосом. «Звезды, послушайте». Дальше пометка, что слово неразборчиво. «Зажигают, ключ, записи, ключ». Последним, по-видимому, дедушка пытался выговорить слово «Маяковский», но... Она подавила вздох. «Понимаете, это же первая строчка стихотворения «Послушайте, если звезды зажигают знакомого всем, всем». Тая стояла в полном замешательстве. «Это стихотворение?» «Как же это в стиле Фабио?» Но Жанна еще не закончила. «Тая, милая, помнишь, он уже читал нам стихотворение, и это тоже был Маяковский, когда мы слушали про Египет?» «140 солнц, закат пылал, в июль катилось лето», – зачарованно произнесла девушка. Она все еще не понимала, зачем. «И тут свой вклад внесла я», – вклинилась Лера. «Слишком много Маяковского не находите? Я закинула в поисковик запрос «Маяковский и Мексика». «Маяковский посещал Мехико в 1925 году», – тихим голосом проговорила Жанна. «Дедушке было 8 лет, и он находился там же». Глава 40. «Ты был прав в двух вещах», – сказала Тая Вадиму. «Он будет убивать нашего отца». «Думаешь, все из-за этой истории?» Они сидели за столиком у бассейна. День намечался жарче обычного. В такую рань температура уже поднялась за 20. Таине нестерпимо хотелось обмакнуться в воду, даже если та будет холодной. Но было как-то не вовремя. «Не стоит забывать про падение акций и про рокировку в Канаде», – откликнулась девушка. «Все это сыграло свою роль. В конце концов, он метил на место руководителя на новых разработках, а вместо него собирались назначить Самсона. Самсон, конечно, отделался легко, он просто оказался за решеткой, но я бы также назвала это убийством. Убивать можно по-разному: разрушение репутации, тюремное заключение и отнятие всех карьерных перспектив у невинного человека. Это преступление». «И что делать?» – мрачно спросил Вадим. «Как мы остановим его?» Тая смотрела на водную рябь. «По-моему, – медленно проговорила она, – помочь может только один человек. Он единственная зацепка. Ярослав обещал связаться со мной, если до него достучиться». Вадим потянулся. «И что будем делать, ждать?» Таина встала, сняла босоножки. Подошла к краю бассейна, пощупала воду, холодная. «Не знаю, как ты, а я собираюсь освежиться», – бросила она парню. «Сейчас?» – Вадим аж привстал. «В такой момент?» Тая не смогла сдержать улыбки. «Смотри!» Она оттолкнулась и вслепую, спиной вперед, бабочкой рассекла поверхность. Волны сомкнулись у нее над головой, прохлада иголками облетела каждую клеточку кожи. Невесомость в теле, напор, толща воды, глухие звуки, мелкие пузырьки воздуха. Девушка всплыла на поверхность. Все чувствовалось по-другому. Она мыслила яснее, но было холодно. Одежда липла к телу, кудряшки намокли. «Ты сумасшедшая!» Вадим, качая головой, подошел к бассейну, протягивая ей полотенце. «Сумасшедшая?» – переспросила Тая. «Ах так!» И она брызнула в него добрую порцию воды. Юноша послал волну с брызгами на нее. Таина перевернулась на спину и захлестала ногами, подымая целый фонтан. На какую-то секунду оба хохотали, ведя войну в бассейне. Но тут на столе завибрировал телефон. Вадим пошел за мобильным, девушка быстро подтянулась, выбралась из воды и начала на ветру растирать кожу и волосы. Парень не спешил нести ей телефон. «Это Никита!» Его голос пропустил нерв. Вадим смотрел на Таю. «Я отвечу», – решительно заявила та, подходя к столу. «Секунду», – юноша перехватил ее, приобняв за талию. Мокрую притянул к себе и поцеловал. «Теперь бери трубку», – шепнул на ухо он. Таина не могла сдержать улыбки. Сжимая его пальцы, другой рукой ответила на звонок. «Я у входа в отель», – раздался через динамик голос помощника. «Мы выйдем через 5, через 10 минут», – кашлянула Тая. «Мы?» – удивилась трубка. «Я и Вадим». «Ну что ж, жду», – откликнулся Никита. 10 минут. Не задерживайтесь». В телефоне запищали гудки. Тая и Вадим переглянулись. «Он ждет нас у входа». Страх внезапно вернулся и схватил ее за легкие. «Скоро все разрешится». «Подождешь на ресепшене?» Парень кивнул. «Я быстро сменю одежду». Таина понимала, что по-хорошему после бассейнных кульбитов в ноябре следовало принять душ, да погорячее, но времени не оставалось. Она решила переодеться и хотя бы обсушить наспех кучеряшки. Девушка унеслась в номер, а Вадим включил свой телефон. На нем скопилось несколько сообщений и даже пропущенный вызов. Дюжев окинул все это взглядом, снова поставил блокировку и опустил мобильный в карман. Никита стоял у стены асьенды. «Виктор пропал», – без предисловия сообщил он. Тая притормозила. Она ожидала, но... «Как?» – воскликнула она. «У него же и охрана, и телохранители!» Вышел ответить на звонок, попросил его не сопровождать, – просто сказал помощник, – и не вернулся. «Нам надо...» «Знаю», – перебил тот. «Ярослав уже вел меня в курс дела». Таина с надеждой смотрела на сотрудника. Она понятия не имела, как поступить. В полицию звонить. «Ну а что в этой ситуации сделает полиция?» «Давай проясним», – обратилась она к Никите. «Конверт мне подписал ты?» Умидов чуть прищурился. «Да». «Ты знал, что внутри?» Пауза. «Нет, обычно я вскрываю почту, но тут не успел. Просто проглядел на просвет, что это не письмо, а какой-то коробок. И я знал, что это не наркотики». «Откуда?» «Потому что я доставал наркотики для Всеволода». Не меняя тона, ответил Никита. Сбоку шумно выдохнул Вадим. Тая ощутила внутреннее удовлетворение. «Какие и сколько?» – поинтересовалась она. «Метамфетамин. В пределах разрешенного». В ладони помощник привычно вертел телефон, словно у него руки чесались скорее занырнуть обратно. «Марту для Фабио нашел ты?» – продолжала Таина. «Еще один кивок. Ты заплатил ей, чтобы она незаметно позаимствовала платок?» Но с этим Никита не согласился. Ничего подобного у нее не спрашивал. «А у Всеволода были ее контакты?» Молчаливое согласие. В принципе, вопросы у Таи закончились. «Нам нужно на него выйти», – обратилась она к Умидову. «Но у меня ни малейшей идеи. Вряд ли его телефон как-то особо отслеживается, да и Всеволод сам не дурак и, вероятно, давно его отключил». «Так если он уехал на машине в Мехико», – подал голос Вадим. «Сомневаюсь, что он вообще выезжал из Гуанахуато», – возразила девушка. «Ну, если только для вида, а может...» На ходу генерировала она. «Обратиться в фирму по прокату машин? Ведь ты же для него бронировал?» Никита без видимых эмоций смотрел, как она прищелкивает пальцами. Прямо робот в ожидании корректного запроса. «Если сказать им, например, что машину угнали, возможно, они способны отследить ее, если у них стоит датчик на корпусе?» Она закусила губу. Все звучало слишком притянуто, слишком размыто. Еще и фирму упрашивать. «Но вот сообщат ли они нам такие подробности или сразу передадут дело в полицию? С чего бы нам проявлять такой интерес, если машину угнали посторонние?» «В Мексике очень высокая статистика угона машин», – пробормотал Вадим. «Как-то сомневаюсь, что на корпусе имеется трекер». «Он там есть», – внезапно удивил всех Никита. Помощник неожиданно оторвался от стены и стал прокручивать кисти и разминать остальные конечности. «Я поставил». Тая не сводила взгляда с его невозмутимого лица, как будто и не перевернул только что всю ситуацию с ног на голову. «Как?» – наконец выдала она. «Зачем?» С дерева оторвался листик и, крутясь по воздушной воронке, мягко спикировал ей на плечо. Таина зябко поежилась. Краем глаза девушка видела, как из отеля вышли Жанна и Лера с фотографом и направились к Асьенде для фотосессии. Ей даже показалось, что она слышит издали мамин командующий голос. Вадим достал банку сока, вскрыл ее и пригубил, также не отрываясь, следя за их собеседником. «Меня изначально прикрепили к Всеволоду Романовичу с заданием вести наблюдение за всеми его действиями», – безмятежно выложил Никита. «Разумеется, Всеволод об этом не знал. В прошлом в компании иногда происходили некие спорные случаи с сотрудниками. Они выглядели как несчастные, но кое-кто подозревал и Всеволода. Доказательств не было. Тогда меня назначили к нему секретарем с указанием. Ну, вы понимаете». «Двойной агент», – резюмировал Вадим. Умидов слегка сморщился. «Утрировано, но пусть будет так». У Таи кружилась голова. «И сколько ты проработал на Всеволода?» – осторожно поинтересовалась она. 4 года». Видя выражение ее лица, Никита добавил. «Никак особенно он себя не проявлял. Приобрести разрешенные наркотики за границей не в счет. В жизни и не такое случается». Он доверял мне, поручал разные дела, но, повторюсь, ничего особенного. Платил хорошо и сверху тоже доплачивали. «И кто тебя нанял?» – спросил Вадим. «Роберт». Таина издала неопределенный писк и всплеснула руками. «Он умный парень», – спокойно заметил Никита. «Пойдемте, у меня машина припаркована, разберемся с остальным в дороге, если хотим успеть». «Ярослав в курсе, Роберт тоже», – сообщил помощник, забираясь в душный салон и опуская вниз стекла. «Всеволод точно на машине?» – размышлял Вадим. «Где она припаркована?» «Сейчас узнаем», – пробормотал Никита, пристегиваясь. «И нужно немедленно известить полицию», – встряла Тая, сама слабо веря, что произносит эти слова. Кто-то включил на всю улицу мелодичную музыку, словно она доносилась из Асьенды. Мимо проехал, подпрыгивая на кочках, фургон кейтеринга. В воздухе висело предсвадебное ощущение. Умидов копался в приложении на телефоне. «Есть контакт», — сообщил он, поворачивая ключ в зажигание. «Нашел». Они выехали со стоянки, проехали под деревьями между музеем и отелем мимо автобусной остановки и свернули на трассу. «Где машина?» Таина не знала, сделал ли помощник паузу в силу своей нелюбви к общению или все же немного насладился эффектом. Возле шахт Валенсианы.